В балках клубился туман. Дорога шла правобережными буграми, красневшими сквозь полынь глиной. Внизу поблескивал Дон, то прижимаясь к горе, то уходя к тянувшемуся по левому берегу вербному лесу. Чем выше уходил с ротой по Дону Андрей Рубцов, тем тяжелее ему казались свои обутые в прожившие ботинки ноги. Вокруг скрипели обозы, шуршали машины, катились бурые облака пыли, похожие на отары овец. По сторонам и впереди вспыхивала и гасла стрельба. Поддерживая друг друга, ковыляли легко раненые солдаты. Лежали на повозках тяжело раненые, с лицами обращенными в белесое знойное небо. За Донью на займище стояли стога сена. Капитан Батурин, прихрамывая, шел обочиной дороги рядом с Тиуновым и спорил с ним из-за лошади, которую вел за ними в поводу солдат. «Теперь ты поедешь. Я с самого утра в седле», — сердился Батурин, силясь идти не хромая и все-таки волоча правую ногу. «Ковыляй, мои глаза совсем ничего не видят», — насмешливо говорил Тиунов. «Не видели они, и когда ты упал». «Легкая контузия», — небрежно отвечал Батурин. «Что за упрямый человек?» — повернувшись к капитану, идя по дороге боком и крестом складывая на груди руки, заговорил Тиунов. «Да я в жизни не сяду на такую паршивую лошадь! Увидели бы меня на ней в Кабарде!» «Ну что с тобой делать, Хачим?» Капитан неожиданно улыбнулся и неумело полез на облезлую, в самом деле, никудышнюю лошаденку. Вот давно бы так, помогая ему, обрадовался Тиунов. Он взялся рукой за стремя и, разговаривая с капитаном, пошел рядом. Дорога держалась столбов, бежавших, подламываясь в волнах раскаленного воздуха к горизонту, а Дон все больше отходил от нее вправо, терялся в лугах. «Конечно, я покинул свой пост и нарушил устав». Но сначала закричала женщина, а потом я увидел головку девочки уже в воде и... «Но вы не подумайте, что я трибунала боюсь», — говорил Петр, поводя угловатыми плечами и шагая рядом с бричкой, на которой ехала телефонистка Саша Волошина. Андрей шел сбоку от них, чуть в стороне. Вокруг снова расстилалась степь. Но теперь рядом было не море, а поблескивал сквозь береговые вербы Дон. За ним сверкал под солнцем левый берег, устланный белым песком. Туман еще клубился в балках, вдоль дороги сияли кусты терна. «Разве у вас не было, что подумаешь уже после того, как сделаешь?» Скользя взглядом по сторонам и не задерживаясь ни на чем, продолжал Петр. «В школе меня тоже считали недисциплинированным. В химическом кабинете у меня постоянно взрывались в руках колбы, а на урок биологии я однажды принес зайца. Девчат, конечно, подняли визг, заяц выбил стекло и убежал, а директор грозил исключить меня из школы. Но из комсомола меня все-таки исключили за то, что я секретаря горкома бюрократом назвал. Он заставил меня 5 часов в приемной просидеть. Правда, через месяц обком меня восстановил. А теперь, конечно, меня надо судить». В клубах пыли брели солдаты роты, сломав строй колонны. «Но я и сам виноват, что пошел в пехоту. Когда я просил записать меня добровольцем, и военкум, посмотрев на мой рост, посоветовал мне идти на флот, я сам отказался. Надо было учиться еще целый год, за это время и война могла кончиться. А теперь из-за одних этих портянок можно с ума сойти». Петр потоптал по твердой дороге ногой в сапоге. «Больше воюем лопатой, чем...» Он опять дотронулся до ремня автомата. «Говорят, пехота царица полей, а мы все время носом в землю». «Вы сами же себе противоречите, Петя», — возразила Саша Волошина, с улыбкой слушая его и поправляя на коленях юбку. Она сидела на перекинутой через борта брички доске без пилотки с зачесанными назад волосами. «Вчера вы мне говорили, что танк вас не раздавил только потому, что у вас был глубокий окоп». Натягивая на колени подол юбки, она то посматривала с брички сверху вниз на Петра, то переводила взгляд на гребешок дорожного кювета, усыпанный маленькими бордовыми цветами. Скрипели обозы, Шуршали скаты машин, иногда слева и позади вспыхивала стрельба. Мимо по обочине дороги проехал маленький вездеход, закиданный ветками и полынью, оставляя в мокрой траве сизый след. На миг промелькнул профиль вчерашнего генерала в комбинезоне. Сзади него сидел адъютант с красивым и суровым лицом. Плакали дети, мычал скот. Женщины толкали впереди себя тачки. Поддерживая друг друга, ковыляли по дороге легко раненые солдаты, а на повозках вверх лицом лежали тяжело раненые с сумеречными чертами на небритых лицах. «Болит нога?» — наклоняясь с брички, спрашивала у Петра Саша. «Ерунда!» — он пожимал плечами. «Вы не стесняйтесь, с места много!» Подбирая юбку, она отодвигалась в сторону на доске, перекинутой через борта брички. «Нет, не стоит!» — он старался ровнее наступать на натертую ногу и шел совсем не хромая. «Вы казак?» «Да нет, я из Таганрога, это вот он казак». «Он?» — взглядывая на Андрея с разочарованием, спрашивала Саша. Андрей чувствовал, что они говорят о нем. Видел улыбки, которыми обменивались они, то доверчиво приближаясь, то отслоняясь друг от друга, и смутно, завидуя их настроению, не мог его разделить. Все больше он узнавал степь. А вот и родник на склоне балки, из которого их тракторная бригада брала воду, а вокруг него ноздреватые глыбы желтого известняка. А мшистой зеленью уже сплошь затянулась каменная станина старого ветряка. Взглядывая вниз на Дон, узнавал он и заливчик в камышах, куда с отцом поднимался вверх по Дону в лодке ставить неводы. На левобережье за лесом зеленело займище, откуда летом на лодках, а зимой на санях переправляли в хутор сена. Дон делил степь на две половины, и каждая резко отличалась от другой. Правобережье горбатило с курганами, левый берег до самого горизонта занимал заливной луг. Втянув в себя воздух, Андрей на секунду прикрыл глаза. Снова открыв их, он увидел сквозь пыль все так же бредущих и едущих солдат и беженцев. Колеса пушек, сапоги солдат, копыта лошадей подминали под себя колосья нескошенного хлеба. Зияли пустынные молотильные така, не колыхались над ними облака половы, не всплескивался крик зубарей «Поддай, поддай, поддай!» Не погромыхивали в призрачном воздухе деловито и весело комбайны. Впереди Андрея толкала перед собой по дороге ручную тачку молодая женщина. На тачке, как грачата, покорно жались друг к другу двое ребятишек. Босые ноги их матери покрылись струпьями, платок сбился с волос, их густо припудрила пыль. Рядом на бричке умирал раненый. Он вытянулся через всю бричку, так что его ноги в тяжелых сапогах со стертыми подковами торчали через борт. Скрестив на животе обескровленные руки, он все время шевелил длинными худыми пальцами, словно считал деньги. Когда бричка подпрыгивала на ухабах, он начинал шевелить пальцами быстрее. Должно быть, у него уже не оставалось никакого другого средства справиться с болью. Не открывая вспухших век, он через короткие промежутки выкрикивал все одно и то же слово «Ложись!». Взглядывая вниз, Андрей видел прижавшиеся к подошве бугров домики, раскинутые по склонам на кольях виноградные сады. Петр все так же шел рядом с бричкой, на которой ехала Саша Волошина. «Не понимаю политрука Тиунова», — говорил Петр, встряхивая головой, как бы откидывая со лба чуб, которого у него не было. Вместо него у Петра торчала из-под пилотки только маленькая стружка медно-желтых волос. И теперь Саша Волошина смотрела на эту желтую, прилипшую к влажному лбу Петра стружку. По-моему, Крутицкий правильно хотел этого эсэсовца расстрелять. «Он был не эсэсовец», — прислушиваясь, — сказал Андрей. «Ну, это, в конце концов, не имеет значения», — отмахнулся Петр, встряхивая воображаемым чубом. «Андрей хочет добреньким быть», — со смехом повернулся он к Саше. Она вслушивалась в их слова, подвинувшись на край доски, перекинутой через борта брички. И в ее глазах, которые перебегали с лица Петра на лицо Андрея, вспыхивали огоньки жгучего внимания и любопытства. «Интересно у тебя получается, Андрей. Он залез ко мне в дом, угрожает моей жизни, а я, вместо того, чтобы его бить, должен поинтересоваться, а какое ваше социальное происхождение?» И опять быстро взглянув на Сашу, Петр едко рассмеялся. «Тут я с тобой согласен», — спокойно посмотрел на него Андрей. «В бою со всеми один разговор. Ноздри у него раздулись. Но мы о другом говорим. Если он руки поднял, так это же он поднял, потому что битый. Попался бы ты ему!» Угрожающе пообещал Петр и опять снизу вверх посмотрел на Сашу. «А здесь я с вами, Петр, не согласна», — вмешалась она в их спор. Чтобы удобнее было говорить, Саша спрыгнула с брички и пошла между ними. Петр шел слева от нее, Андрей справа. Говоря, она поворачивала голову то к одному, то к другому. «Из-за того, что они звери, мы не можем забывать, кто мы такие. Если они убивают наших детей...» — глаза у нее расширились — «не станем же мы убивать их детей, когда придем в Германию?» «До этого еще далеко», — передернул плечом Петр. Андрей посмотрел на него с удивлением.